Матерь Агни-йоги. В настоящем нельзя уже ничего изменить, ибо каждое мгновение его переходит в прошлое и становится необратимым, в то время как будущее пластично в руках воли. Будущее существует ради человека, ради эволюции его духа. Эволюция эта совершается путем проекции воли в течение эволюционного потока. Мыслью оформляется скульптура духа в пространстве, и если в прошлом нельзя уже ничего изменить и исправить, то в будущем возможно все, и все достижимо. Будущее будем считать полем выявления сокровеннейших устремлений духа, утверждаемых им в настоящем.